Глава 10. «Вот не ожидал совсем», — удивлялся я, шагая по этому каменному коридору. «Тут лишь потолок 20 метров. Ну и, как подобает, два ряда колонн, что держат этот потолок. А может, и всю гору. Так как мы ушли уже метров на 100 вглубь дворца, то явно находились внутри горы. Это место давит. Здесь спёртый пыльный воздух и большое количество разнообразной маны. Довольно грязный. Много различных стихий и, вероятно, уже использованной маны. Это как с краской. Если взять желтый и красный, да смешать их, а потом добавить синий, фиолетовый, желтый, то в итоге получится какашка. Коричневая или темно-коричневая. Ну или черная. А еще здесь все в паутине. Много-много паутины, костей и всякого мусора. К примеру, обломки мечей, доспехов. «Вы о чем?» — спросила Арахна, шедшая рядом. «Альма», — строго сказал я. «Ой, прости, но тяжело обращаться к тебе на «ты», чувствуя твое могущество, влияние и важность. Князь, генерал, герой войны, словно герой книги». «А, и назовут эту книгу «Приручитель женщин-монстров», сокращенно ПЖМ», — хохотнул я и добавил. «Никого другого приручать у меня ведь не выходит». «Значит, ждем, когда Бульк отрастит грудь и захочет маленьких слизнят», — хихикнула женщина. «Не каркай», — простонал я, представляя себе эту жуть. И вдруг мы услышали посторонний звук. «А вот и твои». Я кинул взгляд на колонну слева, а там показался Арахнус. Он опасливо выглядывал из укрытия, но вид Альмы, облаченный в алмазный доспех, его пугал. Так что лезть к нам он не стал. «Их здесь много», — кивнула Каркуша. «Угу. Пойдем дальше. Очень хочется глянуть, что там за паутиной». Искатель приключений во мне жаждет заглянуть во все те помещения, мимо которых мы прошли. Вдруг там редкие магические растения? На худой конец — золото-бриллианты. «Скорее всего, паучьи кладки и хранилище еды». «Тем более», — заулыбался я. «Если они поймали здесь культиваторов, то у них могут быть кольца, артефакты и добыча». По пути мы разговаривали, иногда смеялись, и вскоре прибыли в просторный тронный зал. Точнее, не так. Здесь бы уместился взрослый дракон, даже патриарх. «Впечатляет. Умели когда-то китайцы строить», — размышляла Альма. «Это не они», — покачал я головой. «Точнее, не совсем они. Китайцы любят единение с природой, дерево, чистый воздух и высоту. Поэтому забираться внутрь горы они не станут». «Тогда кто это сотворил?» «Одно из племен, живущих до эры бессмертного императора. Вроде маньчжуры, или как-то так». Я смотрел на массивные колонны, которые широким кольцом окружали трон, выглядящий как пирамидка, с самим троном на вершине. У здешнего правителя явно была мания величия. «Значит, здесь жил культиватор?» — спросила она. «Да. Это место было покорено бессмертным императором, когда он объединял Поднебесную и основал империю. Битва была столь суровой, что вошла в историю». «Значит, у тебя есть какая-то книга, посвященная этому месту?» «Есть. И дам почитать», — кивнул ей. А та обратилась к человеком и набросилась на меня, обнимая и целуя. «Спасибо!» — на лице Альмы была сияющая улыбка, а глаза сверкали от предвкушения. Вот уж книжная наркоманка. «Кажется, ты немного удивила местных», — проведя ладонью по изящной спине черноволосой девушки, обхватил ее за талию и, приобняв, развернул по направлению к ним. «Ну, привет, что ли?» Нам шли три арахны, и выглядели они весьма жутко. Настоящая арахна — это паук, вместо головы у которого получеловеческое тело женщины. Жвало там, жуткие глаза, вместо кожи хитин, в общем, жуть. А конкретно эти три арахны были стары, оттого умны и сильны. Они были облачены в доспехи. Та, что в центре, облачена в древние позолоченные доспехи, а в руках был магический посох. У тех, что по бокам, черные доспехи и копья в руках, да жезлы за спиной. А также со всех сторон тронного зала показались пауки. Много пауков. И не только арахнусы, но и с десяток других видов. Что ж, продолжим их удивлять. Я ловко стянул штаны, а затем начал обращаться арахном, мужчиной. И тут арахны аж запищали от недоумения, особенно когда Альма стала арахной, но без доспеха. Всем была видна ее гладкая кожа, изысканная фигурка и человеческое лицо. А центральная арахна аж на пол рухнула, выронив посох из рук. Затем я взмахнул рукой, и рядом появилась маленькая... В смысле? «Ш-ш-ш-ш!» — зашипела огромная змеюга. «Да она лишь в толщину полметра!» Чешуя серебряная, мордочка все еще миленькая, а глаза умнющие до невозможности. «Моя Мия выросла!» «Я буду переводить», — услышал я голос в голове. «И видишь, я взрослая. Я могу откладывать яйца». «Давай потом об этом». «Хорошо, напомню, обязательно напомню», — зашипела змеюга, прожигая меня взглядом. «Королева? Нет, принцесса», — произнесла поднявшаяся на ноги старая арахна. А затем она преклонила лапы, сделав что-то вроде поклона. За ней повторили две арахны, стоявшие рядом. «Принцесса служит человеку! Приручитель! Освободить! Позор!» Эти арахны что-то шипели на меня и явно недовольны тем, что Альма — мой питомец. «Молчать!» — рявкнула старуха и стукнула концом посоха по полу. «Человек! Потомство! Способен?» «Да!» — Альма схватила меня за руку. «Мы можем иметь детей!» Мило улыбаясь, она посмотрела на меня и миленько показала язык. А мне захотелось укусить ее за этот язык. «Наш род пошел по неправильному пути эволюции. В нем была ошибка. Но Сергей помог найти правильный путь. У нашего вида будет будущее. И сейчас мы его строим». Альма говорила уверенно, силой в голосе поражая арахан. «Там, за горой, растет великий лес. Место, где монстры и люди живут мирно». «Бред, глупышка! Тебя обманули люди!» — заявила одна из стражей, так буду ее называть. «Она не врет. Или ты не веришь мне, Ураборосу?» — поинтересовалась Мия и вытянулась вверх на десятки метров. Она явно произвела впечатление на арахан, те аж попятились. А я немного подумал и призвал Нами в облике дракона. Девушка сопела, свернувшись калачиком, но, оказавшись на холодном полу, заозиралась и поднялась. «Пауки!» — удивилась она и чихнула. «Как тут пыльно и неприятно!» «Назовись!» — приказал я. «М-м-м!» Нами вновь посмотрела на арахан и что-то произнесла из драконьей глотки. Человек такие звуки не повторит. «Я матриарх драконов, вероятно, последний в мире. Но этот человек даст мне потомство». «И ты туда же!» Обалдел я, так как Мия перевела. «Разве ты за службу не обещаешь всем сделать детишек? Я тоже хочу возродить свой народ, который вы, люди, и уничтожили», — решительно заявила Нами. «Ты только родилась и уже об этом», — простонал я. Альма с Мией злорадно захихикали. «Похоже, их рук дело. Вот заразы». «Я умная и ответственная. Мне нужно думать о будущем», — хмыкнула дракон. «Человек!» — очнулись арахны, и все вместе поклонились. «Ты велик! Просим прощения! Мы последуем за тобой, в твои земли, и будем защищать принцессу, пока она не станет королевой!» «Хорошо. Но сейчас никуда не нужно идти. Мы идем на войну, поэтому заберем вас на обратном пути». «Война? Принцесса может умереть?» «Только если умру я». «Мы поможем. Не любим войны. Но вы ведь за этим пришли, за нашей помощью?» — спросила старая. «В нашей войне от вас будет мало проку», — я покачал головой, удивляя паучих. Разве что сильнейшие из вас могут помочь магии. Наша цель — не уничтожить всех врагов, а напасть из засады, убить как можно больше и отступить». «Мы любим эту тактику», — произнесла одна из стражей. «Да, хорошая, согласны», — добавила вторая. «Младшие согласны, и я тоже. Но среди нас есть и другие», — заявила старая. «Оставьте часть на охране молодняка. Остальные по желанию могут помочь нам. И еще. Сейчас сюда прибудут люди. Их нельзя трогать. Они моя армия. Нам нужны купальни, чтобы восстановиться после похода и подготовиться к бою», — продолжил я. «Купальни?» — поинтересовалась старая Арахна. «Место, где бурлит вода», — подсказала Альма. «Мы не любим воду, но любим там отдыхать и набираться сил». В общем, мы договорились. Альма с нами пошли смотреть купальню, а я направился к выходу. Там уже скучали люди и осматривали руины. «Так, всем внимание! Отдыхать будем вот там», — я указал на вход во дворец. «Поэтому все по машинам, и вскоре нас ждут горячие источники». Народ тут же оживился, узнав про источники, а уже через 10 минут наша колонна въехала во дворец. Там было достаточно места, чтобы вместить все 40 с лишним машин. Часть осталась в коридоре, а остальные разместились в тронном зале, и там же начали разбивать лагерь. Но соседство с пауками немного пугало людей. «Никого не приручаем, не убиваем и ведем себя смирно. Думаю, мне нет смысла объяснять, почему», — поинтересовался я в человеческом облике. Но люди смотрели не на меня, а на Арахан позади меня, и немного побаивались их. «И правильно, что боятся, ведь их троих хватит, чтобы убить тут всех. Им по несколько сот лет, и пусть они уже прошли пик силы и постепенно ослабевают от старости, но этого хватит, чтобы задать жару. Впрочем, им хватит и арахносов, чтобы убить всех людей. Некоторые арахносы совсем старики. Они крупные и даже, можно сказать, массивные, а их кислота расплавит и металл. Впрочем, еще бы не расплавить. Там такая харя, что литров 10 за раз выплюнет». Некоторое время спустя, когда лагерь был установлен, благо у многих были пространственные артефакты, люди двинулись за мной. Разве что в лагере остались 10 человек готовить ужин. Этот дворец огромен, и его масштабы поражали, как и свободное пространство. Коридоры были метров 10 в ширину, а потолок — около 8 метров. Помещения в основном полны паутины и паучьих яиц, так что мы туда не лезли. Паукам это не понравится, да и людям. Зная паутину арахнусов, выбраться из нее будет нелегко. Поэтому мы аккуратно, по проложенному Альмой пути, пришли к большому залу. И когда я говорю «большой», то имею в виду капец какой огромный. Примерно 200 на 200 метров с десятком больших купалин. А также здесь все было в кристаллах маны, здоровенных. Некоторые вытянулись аж до 10 метров. Похоже, я смогу сделать еще одну магическую рощу. Кристаллы имели мутно-красный цвет. Здесь преобладала огненная мана, но также вода, земля и нейтральная чистейшая мана. А кристаллы эти росли на потолке, стенах, на полу, в купальнях, и вообще все было в них. А благодаря сиянию здесь было светло. «Какое богатство!» — бормотал один из приручителей. «Аристократ, конечно же. И да, здесь тонны кристаллов маны. А еще я, кажется, придумал кое-что очень интересное, что понравится как Николь, так и Илю. Но нужны деньги. Миллиарды денег. Ладно, всему свое время». «Да, и все это мое, так что рты не разеваем», — улыбнулся довольный я. «Ну и здесь у нас купальни для девочек. Для мальчиков дальше». Оставив здесь своих проблемных женщин, людей и монстров, повел мужскую толпу в соседнюю купальню. И там тоже все в кристаллах маны. Да уж. Но оно и понятно. Многие сотни лет эти купальни выделяли ману. Она копилась и формировала эти кристаллы. Здесь были древние раздевалки, но там все в паутине. Так что одежду закинули на кристаллы, которые росли прямо из каменного пола. Но и было важно на эти самые кристаллы не наступить, иначе будет больно. Все же здесь не только большие, но и маленькие кристаллы. Да даже крохотные имеются, причем довольно острые. Они растут не как сталактиты или сталагмиты, а скорее как кораллы, поэтому довольно остры. Сами же купальни были не очень глубокие и походили на бассейн. Чем дальше от берега, тем глубже. Мы разместились в воде, а также я повелел призвать питомцев. Ну, тех, кто мог это сделать. Тут ведь и спецназ был. Вода же горячая и полная маны. Культиватор, что построил это место, явно был могущественным. Ну а как иначе? Эта купальня столь насыщена маной, что не уступает моей купальне. Но у меня происходит магическая и физическая стимуляция, а здесь лишь магическая. Зато какая! Теперь понятно, почему пауки заняли это место и так развились. Еще бы. Но ничего. Я своим паукам сделаю место не хуже. Будут приносить пользу не только лесу, но и мне. А на паучьем шелке я обогащусь. Правда, сперва разорюсь немного. Но не будем о грустном. Все равно когда-нибудь да окупится. «Аж раны зашипели», — простонал один из бойцов, опустившись в воду. «Это что у тебя за раны, раз не излечились в моих купальнях?» — поинтересовался я у мужика. Здесь было много купалин, и люди разошлись малыми группами, но и со мной сидело человек 20. «Крысы, ваша светлость!» «Так у нас же есть сливы. Надо было съесть». «Да я как-то не догадался», — заулыбался тот, а я покачал головой. «Балбесы, блин». В купальнях мы проторчали почти час. Вода была очень горячей, поэтому мы регулярно делали перерывы, выходя на сушу красные, словно вареные раки, чтобы остыть. И после такой проварки до лагеря мы добирались едва ли не ползком. Все распаренные и расслабленные, а мышцы словно желе. Многих клонило в сон, но, учуяв запах еды, мы ожили и поспешили в лагерь. А там нас ждал целый пир. Перед тем, как пойти купаться, я повелел людям приготовить побольше еды. А пока мы ели, показались женщины. Все распаренные, довольные и не менее голодные. А затем спать. Сытые и распаренные люди, оказавшись в спальном мешке, мигом вырубились. Но не я. У меня работа. Так что, шагая по дворцу в сопровождении старейшей Арахны, я прибыл в главное логово Арахн, и интуиция меня не подвела. Здесь был небольшой городок. Точнее, когда-то это был банкетный зал, но сейчас здесь стояли дома из плотной паутины и камней. Они походили на юрты, только большие, дабы туда уместилась паучья задница. Также здесь были склады, сделанные тем же способом. Там хранилось оружие, доспехи, самое разное снаряжение и даже провизия. А еще я увидел кузницу, где, судя по всему, чинили снаряжение. А еще треть этого огромного помещения занимала ферма личинок. Она была огорожена заборчиком, и на полу, покрытым мхом, извивались полуметровые белые личинки, а две молодые арахны ухаживали за ними. Вторую треть помещения занимала грибная ферма. Там стояли, точнее, лежали здоровенные кристаллы маны. Я даже знаю, откуда их притащили. И меж кристаллов, в принесенной сюда почве, росли грибы. Естественно, далеко не обычные грибы, а жутко дорогущие. Да они, оказываются, отличные фермеры. Это же все меняет. «Да вы же моя прелесть! Так бы и расцеловал!» — радостно воскликнул я, глядя на грибы и молодую арахну, которая их поливала какой-то жижей. «Пш! — недоумевала та. «Не обращай внимания». «Вам понравились грибы?» — спросила старая. Делала она это мысленно, но я уловил и понял ее мысли. «И грибы, и вы», — заулыбался я, смотря на старуху Арахну. Выглядела она серой, старой, ну и, конечно же, жуткой. Арахна же. «Используя свои ресурсы и кристаллы маны», — указал я на кристаллы, лежащие на ферме, «смогу создать уникальное место, которое даже лучше этого. Там вы будете быстрее развиваться, выращивать грибы и растения». «Мы сможем мирно жить», — удивилась та. «Мирно жить и приносить пользу. Но я позже объясню, а лучше покажу». «Нам нужно будет выращивать грибы?» — все недоумевала Арахна, и пришлось все же попытаться объяснить. Так что, гуляя по городку, где я насчитал 3 старух, 13 взрослых и 33 молодых арахны, я ей рассказал про Иля, лес, его возможности и то, чем занимаются обычные арахнусы. Ну, кратко поведал о своей идее. «Создать магический источник в корнях дерева, использовать ресурсы леса для выращивания магических растений и получать от этого огромную пользу», — подытожила главная арахна и посмотрела на свою ферму. «Это возможно. Мы любим покой, но нам бывает скучно. Фермерство помогает, радует». Арахнусы и арахны — строго территориальные существа. Они выбрали себе землю и живут там всю жизнь, да едят тех, кто попался в их паутину. Если никто не попадается, то они впадают в спячку до момента, когда кто-то все же не попадется в паутину. Но с едой проблем у меня нет. Даже наоборот. Овцы, блин, плодятся как не в себя. Они только и делают, что едят и рожают. Пока что спасает то, что лес постоянно расширяется. А потом? «Я отправлю племя в горы собирать растения и грибы. Сколько времени у нас есть?» — спросила старая, удивляя меня, и, увидев мой непонимающий взгляд, объяснила. «Фермерство. Если все, как вы сказали, и дерево поможет, то мы сможем вырастить многое. Могущественные растения. Знаем места. Сможем собрать и принести. Огромная польза, если вырастить». «Мои питомцы помогут. Время до заката». «Достаточно». Она развернулась и поспешила к другим арахнам, что с интересом наблюдали за мной. Я же продолжил изучение дворца. Его конкретно так разграбили, поэтому ничего ценного я больше не нашел. Зато когда лег спать, ощущал, как из меня тянут силы. Много силы. Я просил стараться не нарушать баланс сил в горах и не убивать силачей. Все же самые лучшие места были заняты именно ими, но, видимо, нашлись те, кто не собирался делиться. Идиоты. Тут 3 старых арахны и чертова дюжина взрослых. Они, мне кажется, и дракона смогут отогнать. Или даже одолеть его. Проснулся я уставшим. Тут же связался с Альмой, так как силы из меня все еще тянут. Сергей, мы наткнулись на людей Ченя. Это группа сильных культиваторов. Они собирали растения, чтобы изготовить алхимию для войны», — ответила она мысленно через татуировку. «Потери?» «Небольшие ранения. Сейчас додавим верховного мастера и пойдем обратно. У них с собой много ингредиентов». В голосе Альмы чувствовалось удовлетворение. Похоже, там и правда отличная добыча. Впрочем, если сам верховный мастер начал собирать ингредиенты, то да, там всяко лишь первоклассная добыча. Мои ПЖЛ еще спали, так что не стал их будить и поспешил в купальню. Сил набраться. Но вдруг... «Попался!» Из воды выскочила Мия и налетела на меня, но я успел поймать ее за талию. «Гад такой!» — проворчала она, повиснув, словно тряпичная кукла. «Опять ты за свое!» «Я уже взрослая. Что мне сделать, чтобы ты смотрел на меня, как на женщину?» Она строго посмотрела на меня, а я промолчал. «Я мысли читаю всех. Я Ураборос. Мы запоминаем все, до чего дотянемся. Это наша суть. Понимаешь, о чем я?» «Не особо». «Я могу назвать точное число, сколько раз за неделю ты, Воликан...» Я приложил палец к ее рту. «Поговорим после возвращения домой. Хорошо?» «Ты обещал. А пока что...» Она начала обращаться огромной змеей, которую я с трудом удержал. «Сейчас я хочу, чтобы кто-то страдал, как и я. Пойду в лагерь Ченя». Я отпустил ее, и Мия поползла прочь из купальни. «Да блин, я же и так почти без сил». Проворчав, погрузился в воду и ушел в медитацию, а затем в духовное пространство. Вот только... «Привет!» — обрадовался Ханон, найдя меня в пещере. В ответ я бросил в него кактус. «Понял, не буду мешать, потом зайду». «Дайте мне уже покоя!» Но не в этой жизни. Стоило открыть глаза, вернувшись в реальный мир, как увидел гориллу. «Гррр?» — спросил тот, но, не получив ответ, продолжил мыть подмышки. Желание купаться дальше всячески отбито. А тут и остальные гориллы купаются. Каждая заняла по купальне. Видимо, приручители проснулись и, обнаружив, что гориллы уже закончили преобразование, отправили их купаться да набираться сил. В лагере уже завтракали, так что я вовремя. А так как переход был долгий, то ели мы сытно и уже через час двинулись в путь. Благодаря тому, что мы спрятались во дворце, днем нас не обнаружили, а это самое главное. Ночью культиваторы не летают, а если и летают, то ничего не видят. Так что и мы направились на юго-восток. Нам нужно было преодолеть лишь 50 километров по прямой. Но учитывая, сколько там пришлось вилять вокруг гор и различным долинам, проехали мы километров 200, а то и более. Но нас сопровождали арахны, так что добрались мы без особых проблем. И как раз вовремя. Битва еще не началась, а вражеская армия встала лагерем напротив города Циньхуандао. Правда, этот лагерь больше походил на бесконечный палаточный городок. Вру. Палаток как раз было мало, а вот костров, куда ни глянь, бесконечное множество. Здесь собралось по меньшей мере 100 000 воинов. Правда, настоящих воинов среди них едва ли половина. Чень снял всю армию с границы, выгреб солдат отовсюду, откуда мог, и набрал множество ополченцев, которых вооружил, чем получилось. Но все это лишь пушечное мясо. Главная ударная сила — это кланы, а также школы культиваторов. Вот они-то нам и нужны. А простых солдат смысл убивать. В городе также собралось множество воинов и ополчения. Ну и кланы роялистов. Две армии разделяла река, уровень которой был поднят благодаря дамбе в горах. Причем река весьма широкая, до 300 метров в ширину. Однако, когда есть магия, то преодолеть ее не будет проблемой. В итоге мы имеем на юге — море, а именно Ляодунский залив Желтого моря. На севере — высокий горный массив, где мы и спрятались. На востоке от реки — враг. На западе — город Циньхуандао и роялисты. Дриады и Николь уже занимаются лесом. Дозорные стоят у деревьев, наблюдая за тем, что творится снизу. Техники ставят оборудование и станции связи. Птичкам привязывают камеры и рассылают их вниз для поиска целей. Спецназ запасается боеприпасами и артефактами, а приручители снаряжают своих питомцев. Доспехи для медведей, металлический шлем, защитные артефакты, ну и оружие тем, кто может его держать. Даже я снарядил Блэр костяным доспехом. У Киры — алмаз. Еве вообще нет толку от доспехов. А Альма уже в броне. Впрочем, как и арахны. Со мной пошли 3 старые и 12 взрослых арахан. Все облачены в хорошие доспехи, имеют оружие и умеют им пользоваться. Но я и артефактов им выдал, защитных. Помимо них было около 100 взрослых арахнусов, которые будут прикрывать и наведут панику среди простых солдат. И когда все собрались, разведка сделала свое дело, Мы начали спуск с горы под прикрытием Марины. Что ж, это будет славная битва. Так, а что это там летит такое большое?